Похищение Луны. Хочешь верь, хочешь не верь, но коль спросил, слушай. Когда-то еще в университете я изучал древние обряды, поверья, легенды разных народов. Потом научного руководителя моего сгноили в лагерях, мою работу изъяли, а меня выгнали из университета с клеймом «Мистика». В той студенческой работе я исследовал редкий таинственный обряд похищения Луны. Этот обряд, оказывается, существовал у многих народов мира. Еще в древности люди заметили, что полная луна влияет на психическое и физическое состояние людей и животных. У одного человека она вызывает агрессию, бессонницу, обострение болезней, припадки. У другого – творческие всплески. Третьего луна ослабляет физически, нагоняет сонливость. Четвертому создает хорошее настроение. Пантелей помолчал, словно проверяя свое собственное настроение. Если верить древним преданиям, некоторые жрецы, колдуны, шаманы умели скрывать луну. Зачем? Причины могли быть разные. Скажем, во время войны и набегов нужна была полная ночная темнота для внезапного нападения. А может, для лечения каких-то болезней или, наоборот, для совершения зла. Так вот, ведьма Шатун-Яга, как некоторые считают, владеет черным даром похищения или сокрытия Луны. В такие ночи медведи и волки якобы становятся людоедами, и Шатун-Яга знает, как ими повелевать. Сама она не здешняя. Попала к нам на поселение еще до Второй мировой войны. Откуда эта ведьма родом и за что ее сюда загнали, неизвестно. Я пытался ее расспросить, да она ничего не отвечала. Пробовал определить по говору, из каких мест прибыла. Тоже ничего не вышло. «А не проще ли было поднять архивы?» – спросил я. Пантелей усмехнулся. «Пытались». Находились любознательные и дотошные. Да только сразу укорачивался их век. «Как это?» – насторожился я. «А так, одни тонули в реках, других звери убивали, третьих быстротечные болячки выбивали из живых, четвертые бесследно исчезали в тайге. Думаешь, ведьма постаралась?» «Ну, с полной уверенностью утверждать не могу, но хотелось бы в этом разобраться. Шатун-Ягу у нас не взлюбили сразу. Сторонились ее и боялись. Впрочем, как и сейчас. В деревне был только один человек, кто не остерегался и мог сломить злое колдовство. Кузнец Васька по прозвищу «Серебряный гвоздь». Сам он имел колдовскую силу и знания от своей бабки. Только серебряный гвоздь редко применял свои возможности. Разве что, кого болезнь сильно припечет, позовут кузнеца. «Васек, помоги, родимый, помираю!» А тот рассмеется в ответ, шлепнет несколько раз больного по-особому, потом перекрестит и начнет ногами топать и орать. «Ах ты, лежебока, чего разлегся? От жизни отлыниваешь? Мигом хватай ведра и к колодцу за водой!» И всем на удивление, тот, кто помирал минуту назад, вскакивал и стремглав бежал к колодцу. А когда возвращался с водой, Васька обливал его из ведра, и болезнь проходила. Бывало, кузнец любил пошутить, особенно если выпьет, встретит знакомого мужика и давай ему долго-долго рассказывать там обо всем на свете. Потом вдруг оборвет разговор и глаза от удивления вытаращит. «Ты что, ворон драный, так высоко забрался на дерево? Гляди, ветка под тобой прогибается, сейчас обломится!» Народ, кто был свидетелем, изумленно разевал рты. Только что мужик стоял рядом с Васькой, и вдруг уже сидит на ветке высоко над землей. Как это совершалось, даже сам мужичок, над которым серебряный гвоздь подшучивал, понять не мог. А кузнец в ответ на расспросы только смеялся. «Знать не знаю, ведать не ведаю». Говорят, именно Васька дал старухе Марьяне прозвище «Шатун-Яга», когда на деревне начали шептаться, будто ведьма опять сотворила недоброе. Болезнь наслала, зверя направила на человека или луну сокрыла. Звали кузнеца. Васька отправлялся к избе ведьмы за околицу и кричал: «Шатун-Яга, верни луну! Я гвоздочков наковал пригоршню, а гвоздочки те серебряные. Приколочу серебром луну к ночному бархату, а тебя, Шатун-Яга, к твоему забору». Не знаю, как это действовало, но старая ведьма побаивалась кузнеца. «Сколько же ей сейчас лет?» – перебил я Пантелея. Тот пожал плечами. «Кто ее знает? Может, 80, а может, и все 100. Однако бодрая старушка для своего возраста», – удивился я. «Еще какая!» – согласился Пантелей. «По тайге шастает, как молодая. Коренья, травы, ягоды, чурки здоровенными корзинами таскает». «А чурки-то ей зачем?» «Она из них медвежьи куколы выстругивает». «Куколы?» – поинтересовался я. «По преданию, это оживающие куклы смерти». «Вроде того», – кивнул в ответ Пантелей. «Правда, ожившую куколу никто из наших не видел, зато примечали, как ведьма кровью мазала медвежьих болванчиков, да под багровую шаль прятала и уносила в тайгу. Тогда начинались беды. И луна либо исчезала на несколько дней, либо кровью наливалась. Даже Васька, серебряный гвоздь, не смог в одну такую ночь сам от себя отворотить беду. Задрал его шатун». Пантелей вздохнул. «Ну, а в прошлом году, как ты знаешь, и мой Никита. Очень близко он подошел к тайне старой ведьмы. Уж больно любопытствовал». «Потому и хочешь разобраться с ней?» — спросил я. «Будешь мстить?» Пантелей махнул рукой. «Какой из меня мститель? Ноги, руки от пьянки трясутся. В бочку с трех шагов не попаду. Вон дед Игнат какой охотник был. Хотел наказать ведьму за то, что его жену погубила. Так наслала Шатун-Яга слепоту на деда. Спасибо, хоть через несколько дней стал немного видеть. Говорят, с каждым убитым шатуном злая сила ведьмы ослабевает. И на каком-то заваленном звере-людоеде вроде бы и вовсе исчезнет. Неужто кровожадная ведьма превратится в милую добрую старушку?» – усмехнулся я. Пантелей тоже улыбнулся и поднялся из-за стола. «Кто его знает, что произойдет?»